Глава 17. «Я не обменяю свою душу или еще что-то там», были мои первые слова, когда я, Ян и демон выбрались наружу из подземной станции. Если Бальчезек будет знать, что я бескомпромиссна в этом вопросе, то он не потребует от меня условий, которые я могла принять в своем отчаянном положении. Демон фыркнул. «Вот и отлично, потому что я не хочу ее. И, учитывая электронное сообщение, ты вообще не имеешь никакой власти над кем-либо, мисс, оцени ее важность». Я испытала почти облегчение, услышав это, но предпочла притвориться, что меня задело оскорбление. Ян рассмеялся. «Она делает это время от времени, не так ли? Пока мы не зашли дальше, почему ты хочешь помочь вампирам, выступив против себе подобных? Может быть, я и отчаянная, но не могу же проигнорировать самый логичный вопрос». «Потому что я ненавижу свою работу», — быстро ответил Бальчезек. Мои брови взлетели вверх. «Ты считаешь проклятие душ работой? А как мне назвать то, когда работаешь по контракту, учитывая, что тебя паскудят и считают неугомонным всякий раз, пока ты не делаешь это правильно?» Еще одно фырканье. «Между прочим, брак тоже относится к контракту, но для меня это контракт душ». «Было ли это возможным, чтобы все демоны не являлись полным воплощением зла? Что один чувствовал раскаяние за то, что совершал?» «Так тебе что, не нравится приговаривать людей?» Он посмотрел на меня, словно на сумасшедшую. «Приходит ко мне обезьяна и просит: ой, мне надо это или это. Выполни мое желание, и я сделаю все, что ты хочешь». Я выполняю. Потом, когда прихожу собирать долги, она еще и скулит о сроках. По-твоему, это я должен чувствовать себя паскудно? Ладно, похоже, я была не права насчет него и раскаяния. «Да, потому что ты обманываешь людей, когда они в отчаянии», — указала я. «Это несправедливо». Он закатил глаза. «Меня никто не консультировал по поводу того, когда низшие идут войной на высших. Я просто делаю то, что сказал. Целый день, каждый день, до скончания веков, нравится мне это или нет. И если я перестану, то отправлюсь в реку пекла, так что не говори мне о справедливости». «Так чего же ты хочешь взамен на помощь нам?» — спросила я, позволяя Бальчезеку пересмотреть условия еще раз. «Ты предлагаешь нам информацию, как победить демона, но ты только что доказал, что все это не из-за раскаяния». Бальчезек усмехнулся. «Не совсем. Я хочу место в вашем мире. Если я попытаюсь скрыться своими силами, высшие последуют за мной, и я лучше умру, чем позволю поймать себя, скрываясь в человеческом мире. Но если я буду под защитой вампиров, я буду составлять проблему. Как я уже говорил, большинство демонов не хотят связываться с клыкастыми, если можно их избежать». «Ты хочешь, чтобы я приняла тебя в члены моей линии?» Я не смогла скрыть потрясение в голосе. «Ты же приняла призрака», — произнес он так, словно я была полной тупицей. «Демон что, не так хорош для тебя? Кроме того, я не хочу быть под защитой твоей линии. Ты такая заносчивая, что это сведет меня с ума. Но ты...» — кивнул он в сторону Яна. «Ты больше в моем стиле». Ян кивнул головой в подобном жесте. «Ты определился с выбором, потому что если я и не требую морали от членов моей линии, все равно жду лояльности. Как я могу быть уверен, что ты не передумаешь позже? Знаешь кино, где недооцененные офисные рабочие щелкают степлером, бьют копировальные машины на осколки и потом грабят их собственные компании?» Он улыбнулся так дико, что это вряд ли можно было назвать улыбкой. «Считайте, что демон, находящийся в вашем друге, это мое копировальное устройство, а мой грабеж — раскрытие секретов моей расы». Ян протянул свою руку, которую демон сжал без колебаний. «Выполни свое обещание, и ты будешь принят в мою линию под мою полную защиту». Бальчезек встряхнул его руку. «Отлично. Это была первая часть моих требований. И почему меня не удивляет, что у этого демона есть еще условия? И какая же вторая часть?» Он отпустил руку Яна и улыбнулся мне. «Жизнь ничего не стоит без некоторых удобств. Я хочу денег. Определенно Непристойное количество денег. У меня не было тонны банкнот, но Кости сколотил приличное состояние на веках хорошо оплачиваемой охоты и инвестициях, направляемых вампиром, умеющим видеть будущее. Отлично. Когда все это закончится, я прослежу, чтобы ты получил чек, который заставит меня блевать от написанной в нем суммы. Как тебе такое? Бальчизак откашлялся. Мне нужен небольшой презент, как обещание. И потом он кивнул на мою руку. Я посмотрела на кольцо с красным бриллиантом, то самое, которое подарил Косте, попросив выйти за него замуж. Эта сентиментальная вещица была бесценной для меня. Из-за редкости красных бриллиантов в 5 карат стоила она тоже выше крыши. Я сняла кольцо и протянула ему, не оставляя времени на раздумья. Лучше уж Кости будет живым, чем камень на пальце будет напоминать о его смерти. Замечательно. Когда ты поможешь нам вышвырнуть сучку из друзей без их убийства, ты отдашь его обратно в обмен на свой непристойный чек, согласен? Создание, которое заключило бесчисленное количество других сверхъестественных договоров, засунула кольцо в карман и улыбнулась. «Считай сделанным». Я улыбнулась в ответ, показывая свои клыки как предупреждение. «Жду действий. 2 вампира и демон, связанные вместе. Рождественское чудо в жутком виде. Тем не менее, я принимала чудеса как есть».